Глава 30. Владимир зла не учинит. Родня продержалась 10 месяцев. Осень, зиму и весну. Все это время вокруг крепости стояли вои Владимира, в основном нурманы и свеи. Киевская зима не напугала сибирян. Они обустроились основательно, окружили город-крепость валами, для себя вырыли землянки, для больных, слабых и вождей соорудили дома. Многие из тех, кто был на юге впервые, дивились. В землянках этих оказалось теплее, чем в длинных домах на родине. А было бы холодней, тоже не страшно. Холод викингов никогда не пугал. Лишь бы мясо и пиво было вдосталь. Мяса и пива хватало. Девок тоже. И злато серебро в кошелях позвякивало. Владимир выдал каждому долю от обещанной платы. Не всю, понятно, ведь Ярополк был еще жив. Но на то, чтобы купить хорошие вещи на киевском торжище, хватало. Викинги и покупали. Шелк здесь стоил втрое дешевле, чем дома. Стеклянные сосуды в 10. Осаждать крепости викингам было не впервой, но такая хорошая осада выпадала нечасто. Не надо было бояться, что войско местного канунга ударит в спину. Они сами были этим войском. Вылазки защитники родни делали очень редко, а с середины зимы и вовсе перестали показываться за воротами. Били иногда со стен, но до валов было слишком далеко, а ближе осаждающие не подступали. Зачем? Рано или поздно измученные голодом защитники сами откроют ворота. Или сдадутся, или кинутся в самоубийственную атаку. Но второе вряд ли. Голодные много не навоюют. А голод в родне был лютый. Такой, что и много лет спустя говорили люди: беда, как в родне. В городе не осталось ни крыс, ни ворон. Большинство жителей города умерли еще зимой. Княжьи дружинники по приказу Блуда выгребли у них все запасы. К весне зерна осталось чуть. Кое-как сохранили 2 коней, их отстоял варяжка. На крайний случай, если князю придется бежать из города. Сохранили также и 2 коров для князя, княгини и Блуда. Весной дружина ела конину и перелетных птиц, которые неосторожно пролетали над городом слишком низко. К лету припасы закончились. По ту сторону стен зеленели посевы, поспевали ягоды, играла в реках рыба, в камышовых плавнях гнездились птицы. Хороший стрелок за день мог бы набить столько пернатой дичи, что 20 хватило бы на 3. Но все это живое богатство было для запертых в крепости не ближе, чем луна в небе. Вокруг стен окопались враги. На воде стояли дракары и лодьи Владимира. Ждали, когда город откроет им ворота неприступной крепости. Однако в начале лета у Ярополка появился проблеск надежды. От Владимира пришли переговорщики. Владимир хотел встретиться с братом, помириться. Договариваться о встрече в Киев поехал Блуд. Вернулся через седмицу, сытый и довольный. Договорился. Ярополка ждут в Киеве. На переговоры. «Слово даю, Владимир тебе зла не учинит», — обещал Блуд. «Все порешите миром». «Не ходи», — молила Ярополка Наталья, — «не ходи, муж мой, не ходи к нему, он убьет тебя». «Что ты такое говоришь?» Ярополка обнял жену, привлек к себе с нежностью. «Не может этого быть. Брат меня на переговоры зовет. Блуд с ним договорился. Главное, чтобы я признал его старшим. Тогда дадут нам земли какие-нибудь. Я хочу Новгород попросить. Или Полоцк. Будем жить с ним по-доброму». О, хорошо бы так. По гладкой щеке княгини медленно ползла слезинка. Только я все равно боюсь. Зачем ему тебя в живых оставлять? Ты — угроза ему. И сын твой. Наталья коснулась округлившегося живота. Убьет он тебя, или искалечит, ослепит, или еще как-нибудь. Не убьет. Ярополк наклонился, поймал губами слезинку, поцеловал жену в уголок рта. — У нас не Константинополь. У нас братья не убивают братьев и не калечат. Я присягну ему, и все. И с ожесточением. Нет у меня другого пути, голубка моя. Гридни мои уже коней своих доедают. Еще неделя, и мы с тобой голодать начнем. А тебе голодать нельзя. Ты дитя носишь. А может, к печнегам уйдем? Как варяжка предлагал, робко предложила Наталья. Кажется мне, варяжке верить можно. Варяжке можно, а копченым нет, отрезал Ярополк. Я скорее Нурману поверю, чем печенегу. Кабы я к ним с войском крепким пришел, тогда другое дело. А с малой дружиной и большой казной лучше уж сразу горло перерезать. Хоть умрешь быстро. Самоубийство — грех, на всякий случай напомнила Наталья. В Царствие Божие самоубийцам пути нет. Да не собираюсь я горло резать, с досадой произнес Ярополк. Это я к тому, что Владимиру у меня больше веры, чем тестью варяжки. Так что все договорено. И решено. Завтра еду в Киев. Я не хочу тебя отпускать. Наталья прижалась к нему крепко, обняла. Будто и впрямь могла удержать. Коли так, хочешь, вместе поедем, неожиданно предложил Ярополк. Пусть видит Владимир, как я ему доверяю. Хочу, не задумываясь, ответила Наталья. Ехать в Киев страшно, но еще страшней остаться в голодающей родне без мужа, без защиты. Каждый час ждать, не принесут ли страшную весть. А убьют Ярополка, ей ведь тоже не жить. Она ребенка его носит, сына. Наталья была твердо уверена, будет сын. Так ей привиделось в молитвенном бдении. Если будет...